Между тем, великого князя привезли в Москву на ночь 14 февраля и посадили на дворе Шемякине. 16 числа на ночь ослепили и сослали в Углич вместе с женою, а мать, великую княгиню Софью Витовтовну, отослали на Чухлому. В некоторых летописях приведены причины, побудившие Шемяку ослепить Василия. Зачем привел татар на русскую землю и города с властями отдал им в кормление? Татар и речь их любишь сверх меры, а христиан томишь без милости. Золото, серебро и всякое имение отдаешь татарам. Наконец, зачем ослепил князя Василия Юрьевича? Услыхавшие об ослеплении великого князя, брат жены его, князь Василий Ярославич, вместе с князем Семеном Ивановичем Оболенским, убежали в Литву. Мы видели литовских князей в Москве. Теперь видим явление обратное. И великие князья литовские принимают московских выходцев точно так же, как московские принимали литовско-русских, с честью. Дают им богатые кормления. Так Василию Ярославичу дали Брянск, Гомель, Стародуб, Мстиславль и многие другие места. Из бояр и слуг Васильевых одни присягнули Шемяке, другие убежали в Тверь. Всех отважнее поступил Федор Босенок, объявивший, что не хочет служить Шемяке, который за это велел заковать его в железо. Но Босенок успел вырваться из них, убежал в Коломну, подговорил там много людей, разграбил с ними Коломенский уезд и ушел в Литву к князю Василию Ярославичу, который отдал ему и князю Семену Оболенскому Брянск. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 125. Так называемая Тверская летопись в императорской публичной библиотеке. Шемяка видел, что не может быть покоен до тех пор, пока сыновья Василия находятся на свободе в Муроме с многочисленную дружиною. Но не смел послать против них войско, боясь всеобщего негодования против себя. И придумал следующее средство. Призвал к себе в Москву рязанского епископа Иону и стал говорить ему: «Батюшка, поезжай в свою епископию в Муром и возьми на свою епитрахиль детей великого князя Василия, а я с радостью их пожалую, отца их выпущу и вотчину дам достаточную, чем будет им можно жить». Владыка отправился в Муром и передал Реполовским слова Шемяки. Те начали думать: «Если мы теперь святителя не послушаем, не пойдем к князю Дмитрию с детьми великокняжескими, то он придет с войском в город и возьмет его. Тогда и дети, и отец их, и мы все будем в его воле». Решившись исполнить требования Шемяки, они сказали Ионе: «Мы не отпустим с тобою детей великокняжеских так просто, но пойдем в соборную церковь, и там возьмешь их на свою епитрахиль». Иона согласился, пошел в церковь, отслужил молебен Богородицы, взял детей с пелены от Пречистой на свою епитрахиль и поехал с ними к Шемяке в Переяславль, куда прибыл 6 мая. Шемяка принял малюток ласково, позвал на обед, одарил, но на третий день отослал к отцу в Углич в заточение. Тогда Реполовские, увидев, что Шемяка не сдержал своего слова, стали думать, как бы освободить великого князя из заточения. В этой думе были с ними вместе князь Иван Васильевич Стрига Оболенский, Иван Ощера с братом Бобром, Юшка Драница, которого прежде мы видели воеводою нижегородским, Семен Филимонов с детьми, Русалка, Руно и многие другие дети боярские. Они сговорились сойтись к Угличу в Петров день, в полдень. Семен Филимонов пришел ровно в срок, но Реполовские не могли этого сделать, потому что были задержаны отрядом Шемяки, за ними посланным. Они разбили этот отряд, но, зная, что уже опоздали, двинулись назад по Новгородской области в Литву, где соединились с прежними выходцами, а Филимонов пошел опять к Москве. Шемяка испугался этих движений в пользу пленного Василия, послал за владыками и начал думать с ними, с князем Иваном Можайским и боярами, выпускать ли пленного Василия из заточения или нет. Сильнее всех в пользу Василия говорил епископ Иона, нареченный митрополит. Он каждый день твердил Шемяке: «Сделал ты неправду, а меня ввел в грех и срам. Ты обещал и князя великого выпустить, а вместо того и детей его с ним посадил. Ты мне дал честное слово, и они меня послушали, а теперь я остаюсь перед ними лжецом. Выпусти его, сними грех со своей души и с моей. Что тебе может сделать слепой да малые дети? Если боишься, укрепи его еще крестом честным, да нашою братью, владыками». Шемяка решился, наконец, освободить Василия, дать ему отчину, и осенью 1446 года отправился в Углич с епископами, архимандритами, игуменами. Архангельская летопись, страница 153. Здесь сказано, что Шемяка выпустил Василия 15 сентября. Приехавши туда, он выпустил Василия и детей его из заключения, каялся и просил у него прощения. Василий также, в свою очередь, складывал всю вину на одного себя, говорил: «И не так еще мне надобно было пострадать за грехи мои и клятва преступления перед вами, старшими братьями моими, и перед всем православным христианством, которое изгубил и еще изгубить хотел. Достоин был я и смертной казни, но ты, государь, показал ко мне милосердие, не погубил меня с моими беззакониями, дал мне время покаяться». Когда он это говорил, слезы текли у него из глаз, как ручьи. Все присутствующие дивились такому смирению и умилению и плакали сами, на него глядя. На радости примирения Шемяка дал Василию, жене его и детям большой пир, где были все епископы, многие бояре и дети боярские. Василий получил богатые дары и Вологду, вотчину, давши наперед Шемяке проклятые грамоты не искать великого княжения. Но приверженцы Василия ждали только его освобождения, и толпами кинулись к нему.